и улыбнулась. От друзей отца Райана она получала более скромные подарки. Дженнифер развязала ленты и открыла коробку. Внутри лежали 10 тысяч долларов. Выйдя однажды вечером из Дворца правосудия, Дженнифер заметила стоящий у тротуара большой черный кадиллак. Когда она поравнялась с лимузином, из автомобиля вышел Майкл Моретти. «Я ожидаю вас». Оказавшись рядом с Моретти, Дженнифер почувствовала подавляющую энергию этого человека. «Уйдите с моей дороги», — сказала Дженнифер. Ее лицо покраснело от гнева и стало еще красивее, чем помнил Майкл Моретти. «Эй!» — он засмеялся. «Успокойтесь. Я просто хочу поговорить с вами. Вы можете только слушать. Я плачу за потраченное вами время. У вас не хватит денег». Она собралась обойти его, но Моретти примирительно взял ее за руку. От прикосновения к ней его возбуждение усилилось. «Будьте разумны, вы же не знаете, что я собираюсь сказать. 10 минут, мне больше не надо. Я провожу вас до офиса, по дороге мы можем поговорить». Дженнифер несколько секунд рассматривала его. «Я разрешу вам проводить меня при условии, что ответите на один вопрос». Майкл кивнул. «Давайте». «Чья была идея использовать меня для передачи мертвой канарейки?» «Моя», — ответил он без промедления. Теперь Дженнифер знала. Хотелось убить его. Она села в лимузин. Майкл Моретти устроился рядом и дал шоферу адрес ее офиса. Когда машина тронулась, Моретти сказал: «Я рад, что все громкие процессы проходят с вашим участием». Дженнифер молчала. «Я в самом деле рад». «Вы не сказали мне, чего вы хотите». «Я хочу сделать вас богатой». «Спасибо. Я достаточно богата». В голосе звучало презрение, которое она испытывала к нему. Лицо Майкла Моретти вспыхнуло. «Я пытаюсь принести вам пользу, а вы продолжаете оскорблять меня». Дженнифер посмотрела на него. «Мне не нужна ваша помощь». «Окей». Его голос стал дружеским. «Немного поясню, о чем идет речь. Я могу найти вам очень много клиентов, богатых клиентов. Вы не представляете...» «Мистер Моретти», — прервала его Дженнифер, «сделайте одолжение. Прекратите этот разговор. Но я могу...» «Я не хочу представлять ни вас, ни ваших друзей». «Почему?» «Вы сделаете меня своей собственностью». «Вы не правы», — запротестовал Майкл. «Мои друзья занимаются легальным бизнесом. Банки, страховые компании». «Не тратьте силы. Я не буду работать на мафию». «Кто вам сказал, что это мафия?» «Называйте это как угодно. Я не продаюсь». Лимузин остановился на перекрестке. «Мы почти приехали», — сказала Дженнифер. «Спасибо за то, что подбросили». Она открыла дверцу и вышла. «Когда я смогу с вами встретиться?» — спросил Майкл. «Никогда, мистер Моретти». Майкл смотрел ей вслед. «Господи!» — подумал он. «Какая женщина!» Майкл